Блаженный покой нарушили какие-то идиоты, которые начали рушить эти земли. Именно это вопиющее событие и вырвало Джинна из многолетней медитации. Когда он прилетел на место катастрофы, среди облака пыли, поднявшегося после разрушения всего, Джинн увидел какого-то парня с длинными красными волосами, который махал заклинаниями направо и налево без разбору, и еще что-то кому-то кричал. Потом показался второй волшебник, дитя леса, не иначе. Зеленые волосы, зеленые глаза, чего листья вместо одежды не носит. Джинн, конечно, понимает, что среди людей бывают идиоты и лютые, но эти двое – это две вершины человеческой тупости. Джинн лицезрел их, пока отходил от шока, всего лишь минуту, но уже сделал безошибочные выводы. Ах, так там еще и третий с ними, ну и, пусть вынырнет из облака пыли и покажется, чтобы Джинн убил всех троих разом. В следующую секунду синего отпустил шок, и на него снизошло озарение. Они разрушили источник, они превратили в руины всю территорию. Только дух собрался затолкать голову зеленоволосого дебила в жопу его красноволосого друга, как эти двое и тот третий, не показавшие себя, использовали заклинание ускорения и на сверхзвуковой скорости помчались в другую часть этих земель. Джинн оставался на месте, не в силах прийти в себя. Даже Марит не смел творить подобное. Никто не смел творить подобное. Это просто. Это наглость. Это хамство. Это просто вопиющее недопустимое. Мвацитлавден убьет их. Все в радиусе 100 метров вокруг Джинна вспыхнуло диким огнем, сжигая окружение дотла. Даже сам Джинн, покрытый пламенем и пыхтящий как разъяренный бык, на несколько секунд сменил свой привычный цвет с нежно-голубого на кроваво-красный, до такой степени он был взбешен. До точки кипения духа довело осознание того, что пока он предавался гневу, эти трое успели сбежать, и Лилах свидетель, Джинна никто так не доводил за всю историю мира. Крушили земли источника в тот день не только три волшебника. Синий дух гневался, и природа отзывалась на это, накрыв прекрасные некогда земли густым туманом, который мог свести с ума путника, случайно забредшего сюда. Джинн не понимал, как эти волшебники вообще тут оказались, как нашли путь, как прошли через барьер Марида, и что они тут искали, зачем пришли, зачем они все рушили. Джинн понимал, дураки наверняка окунулись в воду и сразу же вылезли, не дав времени источнику до конца очистить их души, вот и накрыла их агрессия. И гнев гневом, но синий дух признавал, что эти волшебники сильны. Нет, они очень сильны, раз за столь короткий промежуток времени смогли учинить такую разруху. Все трое – талантливые волшебники, выше среднего, так сказать. Предавшись своим размышлениям, Джинн снова погрузился в медитацию, возвращая контроль над собой. Прежде чем делать какие-то выводы, он должен вернуть разуму власть над собой, которую на несколько мгновений забрал себе гнев. Ему некуда торопиться, у него вечность впереди, чтобы обдумать все, что произошло. Прошел один день, всего лишь один быстротечный день, как звуки взрыва вновь вырвали Джинна из покоя. Опять? Нет, вы что, серьезно? Опять? Увидев уже знакомую зеленую шевелюру, Джинн, кажется, впал в транс. Нет, ну должен же быть и тупости предел. Ну как? Опять эти трое приперлись сюда. Как у них мозгов на такое хватает, и снова устроили друг с другом драку. Минутку, драка, губы Джинна растянулись в улыбку. Конечно, как же он сразу до этого не додумался, ему не надо ничего делать, эти трое, после купания в волшебном источнике, сами скоро поубивают друг друга. Печальная история о трех дураках, ее надо записать и назвать поучительной сказкой для детей, а на последней странице сделать приписку. Дети, пользуйтесь мозгами с молоду. Удобно устроившись возле дерева, с азартом наблюдая за представшим зрелищем, Джинн ждал развязки. Ух, ты, так, тот третий, что был с ними, женщина. Ну и ну, что тут сказать, люди. Хоть лица ее он и не увидел, его это не особо заботило, но все же, наблюдая за действиями этой брюнетки, дух признавал, что у нее талант к магии. Потенциал налицо, но ей есть, куда расти, как и ее друзьям. После того, как девчонку отбросила одним из заклинаний и впечатала в дальнюю скалу, Джинн постепенно начал терять интерес. Они долго еще тут будут танцевать, когда вы, наконец, поубиваете друг друга. Раздраженно бросил Джинн. В этот момент красноволосый волшебник послал в своего зеленоволосого друга заклинание ветряного хлыста. И попади он, парню был бы конец. Однозначно. Джинн даже обрадовался поначалу, Но что-то пошло не так, видимо, Красновласый вложил слишком много магии в заклинание, и оно вышло из-под контроля, из-за чего парень промахнулся мимо своего друга. «Промазал», — безрадостно констатировал синий дух. «Откуда вы такие никчемные беретесь?» «Застынь», — Джин недоуменно моргнул. «Что о?» — удивленно протянул дух. «Заморозить пространство? Неплохо, действительно неплохо. Это сделала та девчонка. Что ж, пожалуй, Джин был о ней чересчур низкого мнения. Но какого черта она вмешивается? И все, глупая девчонка, вот кто тебя просил?» — недовольно проворчал синий. «Перебили бы друг друга и дело с концом. Кто ты такой?» — выкрикнули из-за каменной глыбы. «А-а, так вот куда эта девчонка запропастилась?» — довольно протянула Джин. «Не заботьтесь о том, с кем она там разговаривает. Я спросила, кто ты такой?» — вновь послышался грозный девичий голос. «Хо, так маленькая волшебница ко мне обращается?» — удивился дух. «Удивительно, как ты только заметила меня?» — спросил сам у себя Джин, но потом понял. Она таки додумалась открыть третий глаз, неплохо для одной их трех тупорезов. Джин считал, что ей на такое просто-напросто ума не хватит. «Кто ты такой? Учти, четвертый раз спрашивать не буду». «Ух, какая грозная», — насмешливо произнес Джин. «Да, ему весело, он даже подыграет ей». Гордо выпрямившись, сложив руки на груди, синий дух продолжил забавляться. «Хочешь знать, кто я, но что ты можешь предложить взамен на ответы? А что ты хочешь?» — настороженно спросила девчонка, которая по-прежнему пряталась за камнем. «А что ты можешь предложить?» — вопросом на вопрос ответил Джин, подначивая смертную. «Что она может предложить?» «Да ничего, она, человек, что с них вообще можно взять, кроме проблем?» «Я могу предложить многое», — медленно произнесла волшебница. «Но согласишься ли ты принять что-то из этого?» Вопрос в другом, поправил ее синий. «Согласишься ли ты отдать мне то, что я выберу, смотря, что это будет?» «Хм», упрямая, безразлично бросил Джин. Честно, она его утомила этой глупой игрой слов. Подняв в воздух с помощью магии надоеду, Джин направил ее к себе, желая заглянуть в наглые глаза этого раздражающего существа. «И кто же у нас тут такой смелый?» Просюсюкал он, магией разворачивая к себе лицом брюнетку, но не позволяя ей опуститься на землю. Всего один взгляд, брошенный на это лицо, один взгляд глаза в глаза, и спокойствие Джинна сорвало моментально. «Опять ты!» — яростно взревел дух на всю округу, рассеяв магию и позволив девушке опуститься на землю. «Сколько можно сюда приходить? Не припомню, чтобы хоть кого-то звал к себе, а ты смеешь уже в который раз заявляться сюда без спроса. Тебе здесь медом что ли намазано? Я не желаю видеть тебя в своих владениях, а после того, что вы трое натворили днем ранее, для вас даже смерть будет слишком легким наказанием. Но ты, как же ты любишь испытывать мое терпение, настырный человечишка, да судьба над ним издевается. Почему опять, как этот человек вечно находит сюда дорогу?» Ох, Джинну сразу следовало понять, как те два парня сюда попали. Она всех сюда перенесла, никто бы не смог преодолеть барьер Марида, кроме него самого, но почему синий сразу этого не понял? Проклятие, он же сделал все, чтобы оградить себя от Марида, так почему история повторяется вновь? Черные волосы, талант к магии, упрямство и болтовня, как Джин сразу не понял. Марид, вот же настырный, он, кажется, действительно поставил себе задачу проверить, насколько хватит терпения Джинна. Хотя нет, это все ерунда, даже дураку понятно, как все это произошло. Вопрос в другом. Как он вернул воспоминания? В том, что он все помнит, Джин не сомневался, иначе как бы он вспомнил об этом месте? Или нашел его методом тыка? Ага, конечно. И третий глаз, с помощью которого он увидел синего духа, тоже открыл случайно? Да, вот прям без задней мысли открыл, а тут раз и увидел Джинна. Какая неожиданность. Да конечно, так Джин и поверил. Что, черт возьми, творится? Почему воспоминания вернулись? Как это могло произойти? Кто ты? Упрямо повторил Марид. Девчонка Марид, а то ты меня не знаешь. Грубо отозвался синий, не испытывая ни малейшего веселья от очередных глупых шуток Марида. Разыграть его вздумал, размечтался. Не смей строить из себя святую невинность. Я этого не потерплю. Только не после тех проблем, что ты мне доставил. Ненавижу людей, чуть ли не выплюнул Джин последние слова. Возможно, говорить, что Марид доставил проблем, было немного чересчур, и степень своей ненависти к людям он значительно преувеличил, но Джин сейчас был на взводе. Все его старания, Все его надежды, вся помощь, которую он пытался оказать волшебнику, просто взяли и выбросили в мусорку. «Доставил?» — еле сдерживая смех, переспросила девчонка. «Может, доставила? Он что, издевается над ним?» Джин ясно дал понять, что узнал его, зачем этот дурак продолжает кривляться. «Мне без разницы», — хмуро припечатал дух. «Основной смысл моих слов заключается в том, что твое имя синонимично со словом «проблема». Ты – самое поразительное создание, что мне приходилось встречать за тысячи лет своего существования». Марит ничего не ответил, и постепенно стал закрывать третий глаз. Да он обалдел. Значит, заявился сюда, все порушил, на нервах Джинна поиграл, а теперь даже слушать его не хочет. Да он. Ах ты наглое порождение человеческого рода. Как ты смеешь проявлять ко мне такое неуважение и уходить от разговора? Только я решаю, когда мы закончим. Ха, хорошо, неуверенно промямлила Марит. Постой, я не уходила от разговора. Так с какой стати ты, многоуважаемый, обвиняешь меня в том, чего я не совершала? А третий глаз кто сейчас собирался закрыть? Язвительно отозвался Джин, деловито сложив руки на груди и чуть наклонившись к девушке, чтобы их лица были на одном уровне. Не считаешься со мной, человек, меня опасно игнорировать. Тебя можно увидеть, только когда открыт третий глаз, осторожно спросила брюнетка. Значит, не хочет сдаваться? Что ж, Джин принимает условия этой игры. Небольшой разговор, и Марит рано или поздно расколется, выдаст себя чем-нибудь, а вот потом ему придется объясниться. Разумеется, самодовольно произнес Джин, не удержав в узде природную гордость. Ведь джинны не воспринимаются ни одним из пяти основных чувств человека. Джин насмешливо приподняла бровь Интисар. А почему джинны не воспринимаются ни одним из пяти чувств? На секунду синего духа одолело сомнение. Глядя в глаза волшебницы, его уверенность в том, что воспоминания вернулись, пошатнулась. «Странный ты какой-то стал», задумчиво потер бороду синий, внимательно оглядывая девушку. «Нет, глупость. Марит всегда был хорошим актером, об этом нельзя забывать. Игра продолжается». Стало, без разницы. Еще пару мгновений пройдясь взглядом по стоящей перед ним волшебницей, синий как-то устало выдохнул, потирая переносицу. «Человек, ты меня поражаешь своим незнанием. Джинны, духи, созданные из чистого бездымного пламени. Мы появились, когда этот мир был совсем молод, а человечество еще в планах не было, и мы несравнимы со всеми другими созданиями по силе, мощи, скорости и возможностям. Мы вечны. Низшие создания не могут видеть нас, слышать, прикасаться к нам, ощущать наш запах. Только когда вы, люди, впервые открыли третий глаз, то смогли подняться на совершенно иной уровень и увидеть нас. То есть, осторожно, начало Интисар, вас создал Илилах на заре времен, именно. Джинны, древнейшие существа, живущие на этом свете, так что следи за языком, когда разговариваешь со мной, и прояви должное уважение. Но если вы, древнейшие и могущественнейшие существа, когда-либо появлявшиеся в этом мире, то почему о вас, джиннах, нет ни одного упоминания в книгах, священных писаниях, или хотя бы легенд, придуманных со слов тех, кто вас когда-либо встречал? Почему? Разъярился джинн, на мгновение вновь вспомнив, почему, но быстро остыл и взял себя в руки. Потому что я, последний джинн, и, кажется, уже говорил, что ненавижу людей, да и все остальные расы в равной степени, поэтому не ищу ни с кем встречи и другим не позволю врываться в мои владения. Так откуда же о нас возьмутся легенды? Подожди, оторопело уставилась на него брюнетка. Когда ты в последний раз виделся с разумным существом? Считать разучился, устало произнес джинн, скептично глядя на собеседницу. Разучилась, неважно, притворяется, что не знает. Так джинн ему скажет, и заодно скажет все, что думает о нем. Последняя встреча произошла более 8 столетий назад, и хочу сообщить, что лучше бы я никогда не встречал этого человека. Один раз сжалился, решил помочь, а получил только проблемы, обиженно пробурчал джинн, сложив руки на груди и отвернувшись в сторону. Столько старался ради этого дурака, а что в ответ? Черная неблагодарность. А теперь ко мне снова заявился человек, которого я совершенно не жду, язвительно произнес джинн, с явным намеком на то, что Марида он не ждал ни в первую их встречу, ни во все следующие, ни сейчас. А парень приходил, будто ему и вправду здесь медом намазано. Но тогда джинн все же не устоял и начал с ним общение. Хватит, Подобного больше не повторится. Не только смертные создания учатся на своих ошибках. И пусть Марит притворяется, сколько влезет, но Джин решил для себя все много лет назад, когда только-только создал новый сосуд для друга. Так что, пора расставить все точки над «и». Не знаю, чего тебе от меня нужно, но я второй раз на те же грабли не наступлю. Ты точно такой же, человек-катастрофа. Да, Марит совсем не изменился. Человек-катастрофа, точно такой же, каким был. Такая же, не суть. Бери своих друзей и убирайся. И забудь сюда дорогу. Так будет лучше. Для него так действительно будет лучше. Незачем им более пересекаться, дабы вновь не совершить тех же ошибок и не повторить историю. А давайте заключим сделку. Что за наглость? Возмутился Джин. Он с кем, спрашивается, разговаривал? Я только что сказал, что не собираюсь тебе помогать, что бы у тебя там ни случилось. Ты меня плохо понял? Я вроде бы на языке людей сейчас разговаривал. Поняла, безразлично. Но я и не прошу о помощи, улыбнулась девушка, разведя руки в сторону, показывая своеобразную безоружность и искренность своих слов. Я предлагаю взаимовыгодное сотрудничество. Все останутся в выигрыше. Он его сейчас прибьет. Ну, интересует? Продолжила она допытываться. Хаем, задумался Джин. Черт, интересно, что он там предложит. Ах, проклятое любопытство. Джин уверен, что пожалеет об этом, но не может противостоять своему интересу. К чему ты ведешь, человек? Будто нехотя, спросил дух, не желая показывать свой интерес. У меня есть несколько вопросов. Простых несколько вопросов, на которые очень хотелось бы получить ответы, и я уверена, ты сможешь мне их дать. А что я получу? Быстро спросил Синий. Ну а что? Марит сказал, что все останутся в выигрыше, а Джинну интересно, что у этого дурака может быть такого, что сможет заинтересовать даже древнего духа. Я восстановлю все, что было разрушено. Что? Со смешком спросил Джин. Он не до конца понимает. Марит сейчас серьезно? Заклинание, которое остановило моих друзей, долго не продержится, а когда оно развеется, они продолжат бой, и я наверняка к ним присоединюсь. В итоге мы разрушим еще больше, чем вчера. Но если мы договоримся, я не только предотвращу бой, но и восстановлю все, что было разрушено, вернув этому месту первозданный вид. Для Джинна это все звучало как бесконечное бла-бла-бла. Разумеется, этот дурачина все восстановит, об ином варианте и речи быть не может. Сломал, теперь пускай восстанавливает. Ты и так это сделаешь, надменно бросил Джин, и раз Марит сходу не улавливает простую схему сломал, чини, то Синий для верности его немного припугнет. Я уже пощадил вас троих, а ведь мог разделаться с вами еще вчера, а минутой ранее даже позволил уйти живыми, но не думала же ты, что так просто отделаешься. Вы мне должны, и заплатите сполна. Вот как, улыбнувшись уголком губ, протянула девчонка. Могу ли я полюбопытствовать, почему ты, ненавидящий людей могущественный Джин, не уничтожил нас еще вчера, когда мы посмели разрушить часть твоих владений? Марит совсем страх потерял, что ли? Ты насмехаешься надо мной, угрожающе произнес Джин, опасно возвышаясь над этим хамлом, у которого на губах еще молоко не обсохло. Боится. Джин прекрасно видит, что боится, но старается не подавать виду. Эф, как обычно, ни одной секунды, мгновенно отозвалась волшебница. Я просто предполагаю, что ты хотел бы наказать нас, а не убить, ведь, как ты сказал до этого, смерть – слишком простое наказание. Джин хотел устало закатить глаза к небу. Да уж, красноречие Марит не растерял. Как все красиво подвел к тому, чтобы выйти сухим из воды, да еще и выгоду получить. Продолжай, прищурившись, бросил Джин, желая послушать, что еще этот сказочник сочинит сходу. Подсознательно дух уже понимал, что, скорее всего, совершит сейчас ту же ошибку, что и 800 лет назад. Пойдет на контакт. Плакали все труды, все планы и все-все-все. Джин не может отрицать, что он скучал по общению с этим идиотом. Такой забавный. Неужели даже такие существа, как Джин, не учатся на своих ошибках? В тот день, когда они впервые встретились, парень был на редкость хитрый и языкастый, настороженный, но не имеющий злых намерений. Он заговорил Джинна, а тот не смог проявить такого же упрямства, как у этого чудака, и выгнать его из своих земель раз и навсегда. Он по-настоящему веселил Джинна, поэтому Синий не смог отказаться от общения с ним, а сейчас все будто бы повторяется вновь. И опять этот лукавый самоуверенный взгляд, принадлежащий глазам, чей цвет сравним с чистейшим янтарем. Так, ну-ка стоп, хорошая попытка, но Джин не поведется. Он помнит, что Марит вернул воспоминания, а сейчас они просто пытаются поймать друг друга за хвост. Джин не проиграет этому упрямому ослу в юбке. Как я уже сказала, мы с удовольствием восстановим и горы, и водопады, каждую травинку вернем на место. Сами, по собственному желанию, без принуждения, вложим всю душу в работу, чтобы ты не разочаровался в результате. В принципе, мне больше нечего тебе предложить, и остается надеяться только на то, что ты даруешь нам свое прощение, а также будешь миролюбив и щедр, исполнив одну мою незначительную просьбу. Джин заинтересованно приподнял одну бровь, мысленно поражаясь наглости этого человека. «Я прошу об одной беседе». «Одна беседа?» — усмехнулся Джин. «Думаешь, я снова попадусь на эту уловку? Человек, соглашусь с тобой поговорить, так ты меня потом в покое не оставишь. Будешь приходить сюда как к себе домой и не дашь мне даже минуту побыть в тишине». А да, они уже проходили это. 800 лет назад Марит сказал то же самое. Всего лишь одну беседу, а Синий повелся. Потом прогнать его домой никак не мог. «Люди не джинны, мы не вечны», — медленно проговорила девушка, после недолгого молчания. «Когда-нибудь я умру и больше не побеспокою тебя, а у тебя будет целая вечность, чтобы насладиться тишиной и покоем. Но, разве тебе не бывает скучно? Разве вечная тишина не угнетает? Я, лишь мимолетный проблеск в твоей памяти, как и тот человек, что приходил 800 лет назад. Но разве именно такие проблески не разбавляют вечную жизнь новыми впечатлениями?» Джинну так и хотелось сказать, что если умрет она, то ни у кого никакой вечности уже не будет, но все же промолчал. «Я, лишь мимолетный проблеск в твоей памяти». «Проблеск, да, может и проблеск, но далеко не мимолетный. Некоторые проблески слишком ярки, чтобы желать видеть их снова и снова», — глухо отозвался Джин, — «но также они невероятно прекрасны, и не хватает силы воли отказаться от повторного созерцания столь ослепительного зрелища, ведь увидев раз уже невозможно позабыть подобное. Не поддаться соблазну очень сложно, и даже сильнейшие мира сего не способны противостоять такому искушению». Да, Марит был самым ярким проблеском, настолько ярким, что мог ослепить, но в то же время этот проблеск был так прекрасен, что его хочется видеть вновь и вновь. И даже сильнейшие мира сего не способны противостоять такому искушению. И ведь правда, Джин не устоял, Давид не устоял. Не хватает силы воли отказаться от повторного созерцания столь ослепительного зрелища. И вот теперь Джин снова не может сказать «нет». Дух мотнул головой, прогоняя ненужные мысли. За всеми этими разговорами он не заметил кое-чего крайне важного. Посмотрев ей в глаза, Синий дух начинал понимать, что что-то не так, что-то явно не сходится. Надо убедиться в своей догадке, а значит, Марит должен отвлечься на что-нибудь. И Синий знает, как это организовать. «Я дарую вам свое прощение», — принял решение Джин, — «и отвечу на некоторые твои вопросы, но те двое, что пришли с тобой, не будут принимать участие в нашей беседе. Я не желаю, чтобы они слышали нас и даже знали о моем существовании». «А, я», — мямлила девушка. «Вижу, ты не знаешь, что делать», — усмехнулся Джин, довольный тем, что загнал болтливого Марида в угол. «Возможно, я мог бы тебе помочь советом», — самодовольно произнес Синий, гордо подняв голову и слегка прикрыв глаза, показывая высшую степень превосходства. «Этот остряк должен попросить его, тем самым признавая свою беспомощность и зависимость в данный момент. Самоуверенный ониксовый волшебник должен хоть раз подчиниться чужой воле и сделать так, как хочет другой. Склонить гордую голову. Что ж, так тому и быть», — уверенно начала Интисар, бросая вызов собеседнику. «Сархан и Анвар ни о чем не узнают». В ответ Джин неопределенно хмыкнул, не склонился. «Как всегда, этим раздражает, но этим же и нравится». Могущественный дух изначально знал исход всего этого разговора, и все равно, «дай слово, что обо мне и о том, что ты услышишь от меня, не узнает никто и никогда. Обещаю». Пока эти трое восстанавливали земли Источника, Синий дух не сводил взгляд с волшебницы, пытаясь заглянуть в ее сознание и отыскать нужные воспоминания. «Пора уже заканчивать глупые игры. Пресвятые щупальца Илаха, да он действительно ничего не помнит. Он действительно нашла это место случайно». Она открыла третий глаз не с целью увидеть Джинна, а для создания мощного заклинания. Все ее вопросы были не притворством, она действительно ничего не знала и не понимала. Джин прикрыл глаза и потер ладонью лоб. «Такое вряд ли возможно, Но, кажется, у него начинает болеть голова. Он решил не вмешиваться в новую жизнь Марида от греха подальше, но сейчас уже поздно, все и так весело полетело к чертям, поэтому пора узнать обо всем, что с ней происходило на протяжении прошедших 20 лет. Он, конечно, не видит ее через поток судьбы, но когда она находится так близко, Джин запросто может залезть к ней в голову и просмотреть все воспоминания, причем она даже ничего не заметит, что там приключилось с этим оболтусом. Церковь, Ганут, священный посох, освобождение, побег, разгневанные горгоны, сопротивление, Соломон и его товарищи Уга, Арба, Фалан, Вахита и еще куча бесполезных для Джинна имен, и, тем не менее, он внимательно просмотрел каждого, кто был в сопротивлении, через ее воспоминания и одновременно с этим через поток судьбы. Надо же знать, с кем Марид водится на этот раз. Дергам, Сархан, Анвар, самые близкие, что ж, вроде неплохие люди, подозрения у Джинна не вызывают, однако особого доверия тоже. Почему? Потому что и Давид когда-то был хорошим парнем. Ну надо же, снова нашел огненную саламандру. И как только Марид постоянно натыкается на этого зверя, вся жизнь девушки и всех, кто с ней связан, стремительно пролетала перед глазами Джинна до тех пор, пока он не увидел все, вплоть до их сегодняшней встречи. Энда, ну и беседа, оказывается, между ними выдалась. Одна летала на своей волне, другой – на своей. Джинн хотел было уже обреченно застонать, как внезапно увидел, чем занимаются волшебники. Эн нет, неужели у Марида действительно хватит ума на это? Да не может быть, он, наверное, сделал это, кинул себе в лицо горсть песка, чтобы заплакать и выклинчить у друзей то, что ей нужно. Джинн возвел очи к небу. О, Всевышний, что же тобой руководило, когда ты создавал такого недоумка? Когда они закончили работу, Интисар решила усыпить своих друзей, чтобы они не слышали ее предстоящего разговора с Джинном, а тот в свою очередь тоже подготовился к грядущей беседе. Ничего не помнит о прошлой жизни, вот и славно. Джинн будет вести себя так, будто не знает ее и впервые видит. Пусть так, чем дальше от Марида, тем дальше от Давида. Правда, в процессе разговора Джинн не смог сразу подавить привычку обращаться к этому человеку в мужском роде, но если честно, Синего это не особо волновало, а Интисар, похоже, приняла это за его индивидуальную особенность, странность, и не зацикливала внимание, а поправляла чисто автоматически. На одном моменте разговора Джинн напрягся, когда она спросила, почему не может погрузиться в источник вместе с ее друзьями. Джинн ловко ушел от ответа, наплел ей что-то про то, что он их вытаскивать из озера не будет ни при каких обстоятельствах. На самом же деле, Синий однажды позволил Мариду очиститься в источнике, парень пролежал там дня 4, ему этого хватило, зато последствия были просто неописуемы. Этот бесноватый 3 дня бегал как заведенный, с помощью магии высек в скале свое лицо, а Джинну потом пришлось это убирать, между прочим. Пытался оседлать самого большого оленя в западном лесу, перепугал животное, являвшееся вожаком, из-за чего все стадо помчалось прочь от предполагаемой опасности, а помчались они в недавно отстроенный, который потом снова пришлось отстраивать, город племени Феникс, гигантских человекоподобных созданий с крыльями. А вечером выкинул весь совет праведников в озеро, неподалеку от главного собора, причем провернул все так, что умудрился никому не попасться на глаза, а потом создал поддельный камень телепортации и подкинул его парню, который любил бросаться оскорблениями в адрес Марида. Совет, когда выбрался из озера и случайно обнаружил у одного из волшебников камень перемещения, который утром пропал у Марида, который тщательно все спланировал, набросился на ничего не понимающего молодого человека. А в этот момент, пока все были заняты разбирательством, Марид украл 24 священных посоха, даже тот, что принадлежал Давиду, и спрятал их в кладовой с вареньем и соленьями, тем самым спровоцировав такую панику среди людей, что словами не описать. А этот остряк еще и свой посох с остальными спрятал, типа он не при делах и является такой же жертвой, как и все, поэтому-то на него тогда никто не подумал. Еще и непонимание с растерянностью так натурально изображал. Оставалось только молча аплодировать такому таланту. Никто так и не догадался, кто был виной всему, что произошло в этот безумный день, но после этого Джинн никогда больше не позволял Мариду прикасаться к водам волшебного источника. Продолжив беседу, Джинн в один момент потерял над собой контроль, начав громко хохотать. «Судьба, судьба. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, да что ты можешь знать о судьбе? Ты, человек, всю жизнь идущий против всего, что пытается склонить пред собой твою голову, человек, которому закон не писан, говоришь о судьбе. Ах-ха-ха-ха, он не смог сдержаться. Как же смешно было слышать от Марида что-то о судьбе, да слез смешно. В этот момент Джин даже забыл, что перед ним стоит не Марид, а Интисар, которая не помнит ничего о себе и совершенно не понимает ни слов синего духа, ни его реакцию на такое простое слово, как судьба. Дальше она начала расспрашивать о том, что случилось с джиннами. Навевает воспоминания. Были уже все эти разговоры. Он рассказывал обо всем Мариду много столетий назад, поэтому не особо задумывался над ответами на ее вопросы. Уже проходили. Один раз только джинн чуть не проговорился, упомянув о том, что когда-то помог врагу Иллилаха. Но вот потом стало интереснее. Она все-таки заметила, что горное кольцо окружает барьер. Поняла, что что-то не так, почувствовала неладное, и джинн заинтересовался, а когда она не уверена, но все же пришла к выводу, что горы будто бы окружает какой-то барьер, тогда-то дух и захохотал во второй раз. Да чего же это было смешно, сделала вывод, называется. Да никто в жизни бы не почувствовал этот барьер, кроме нее, кроме создателя этого барьера. Джинну нравилась их беседа, ему нравилось играть словами, запутывать ее, давать несколько подсказок и сотню загадок одновременно. Он получал от этого какое-то удовольствие, испытывал азарт, вкладывая в каждое сказанное слово тайный смысл, который сходу не обнаружишь. Говорил о Мариде, как о другом человеке, в то же время тонко намекая, что сейчас джинн разговаривает с одним и тем же дурнем. Даже ту человеческую болезнь упомянул. Как же ее? Ах да, простуда. И какой идиот придумал столь глупое название? Давно джинну не было так весело, давно он не чувствовал себя настолько живым. В один момент девчонка скисла. Невеселые мысли. Хм, джинну не нравится это падение боевого духа, Мариду не идет. Синий напомнит ему, кем мальчишка является в душе. Ты же самостоятельный, неожиданно произнес джинн, заставив Интисар встрепенуться. У тебя есть все, что нужно и даже больше. Неужели ты не сможешь принять верное решение? Откуда же мне знать, какое решение верное, а какое нет? Плаксиво простонала девушка, яростно взлохмачивая обеими руками собственные волосы. Когда тебя это останавливало? Усмехнулся джинн. Поступай как всегда. Упрямься до последнего и, невзирая ни на что, действуй так, как посчитаешь нужным. Ты все равно что-то натворишь и получишь нагоняй, так какая разница за что именно? Упрямься до последнего и, невзирая ни на что, действуй так, как посчитаешь нужным. Так было всегда, и сколько бы жизней Марит не прожил, сколько бы раз не забывал свое прошлое, это всегда будет неизменным. Мы еще увидимся, донесся до него девичий голос. Конечно, ответил джинн, не поворачиваясь к девушке, поэтому она не смогла разглядеть на его губах легкую улыбку. Именно улыбку. Ты сам придешь ко мне. Сама, автоматически исправила она его. Почему ты так уверен, что я приду? Почему? Да потому что ему не удавалось даже пинками выгнать Марида, парень постоянно возвращался в эти земли, с чего бы вдруг сейчас что-то изменилось. Потому что тебе нужна будет моя помощь, и ты ее окажешь, разумеется, ведь я невероятно великодушен. Джинн на секунду остановился. Дам один совет, бросил он через плечо, слегка повернув голову к девушке. Никогда не сравнивай себя с другими, даже среди особенных, ты, самый особенный. Особенный, не то слово, уникальный, единственный в своем роде. Все люди разные, у всех есть свои таланты и особенности, но есть и те, кто выделяется своими невероятными возможностями, находится на совершенно другом уровне. Такие люди уникальны, и ни одни из их числа не будет похож на другого, поэтому каждый из таких уникальных, единственный в своем роде. Давид, Марид, Интисар, Соломон, Уралтуга, Ной, Нуев, четыре волшебника, способные изменить законы самого мира, способные бросить вызов Иллилаху. Некоторые замыслы отца не способен постичь даже джинн. Зачем он создал тех, кто может стать для него угрозой? Он ведь знал, как может все обернуться, знал, когда предначертал Мариду такую судьбу, и все равно, да, предначертал Мариду. Парень ведь неспроста тогда заболел, начал скачки в пространстве, прорвался в другое измерение. Тогда он еще был подвластен судьбе, и то, что произошло, не было случайностью, однако, предполагал ли отец, к какому исходу все это приведет? Знал ли он наперед, что Марид не погибнет, не исчезнет в другом мире, а вернется сюда, отлученный от судьбы, несущий в себе погибель своего создателя. Знал ли он, что в дальнейшем Марит станет для Давида причиной, ради которой волшебник вознамерится занять место Бога, что в свою очередь повлекло за собой рождение Соломона, который в свою очередь ушел вместе с Уралтугой из церкви, что дало возможность гению реализовать в жизни все свои знания и умения. Может, и знал, а может, и нет, Джинну это неведомо, но в одном он был уверен. На этих четверых у Иллилаха с самого начала были особые планы. Он отвел им главные роли еще до их рождения, но древний дух не знал, в чем именно заключаются эти роли, поэтому оставалось только ждать. Как бы печально ни было это признавать, но та же недоделка Арба тоже входит в число уникальных, ибо возможности ее поистине огромны. Однако со всеми предыдущими она и рядом не стояла, ибо уступает им многократно. Никогда у нее не получится сотворить то, на что способен каждый из перечисленных. Просто не сможет, она, воин, такой ее создали. Она может быть хороша на войне, во всех ее аспектах. Сражение, стратегия, составление планов и подготовка к действиям, сбор войск и тому подобное. Но она не творец, не мыслитель, не мечтатель, не волшебник. Не понимает она магию, использует ее как оружие, инструмент, не более, забывает о духовной составляющей магии. Она не такая, как те четверо. Дергам и два его ученика немногим уступают ей в силе. Однако, понимание дара Иллилаха человечеству у них в разы больше, что делает их одними из сильнейших волшебников, исключая ту четверку. Джинн искренне надеется, что эти люди будут продолжать идти по верному пути и не оступиться. Они могут стать мудрейшими из волшебников. Могут, однако, последние 20 лет, с момента возвращения Марида, будущее стало таким изменчивым, непостоянным. Джинн уже ни за что не ручается, но надеется, верит. Вахид, Фалан, Иснан, Сетта, Шиба, они немного другой уровень. Они тоже особенные, но в другом смысле, ни в глобальном, ни в мировом. Это люди, для которых превыше всего стоит семья и дорогие сердцу люди. Джин поощряет такие ценности, ему нравится, что есть те, кто дорожит подобным превыше всего. Однако именно то, что дает им силы, является самым уязвимым местом. Это опасно. Эти пятеро слишком зависимы от тех, кто им дорог. Джин может с уверенностью сказать, что те, о ком говорилось ранее, смогут пережить потерю дорогих людей, будут горевать, будут испытывать боль, но смогут взять себя в руки и пережить это, пусть и забыть никогда не получится. Но вот насчет последних пятерых дух совсем не уверен, ибо своей привязанностью они уж больно сильно напоминают прошлого Давида, который пережить-то пережил смерть Марида, вот только во что он потом превратился. Однако, сказать чего-то определенного, утверждать, что они пойдут по тому же пути, что и Давид, Джин не может. Не тогда, когда Марит меняет ход судьбы своим присутствием. Следующие годы не были особо примечательными. Джин, как бы это сказать, он будто впал в апатию. Ему было абсолютно наплевать на все, он продолжал без особого интереса наблюдать за миром, его одолела легкая лень, он целыми днями валял дурака, что Джинну не свойственно, и ему было очень скучно, но при этом он не желал и пальцем шевельнуть, чтобы исправить это. Кажется, Марит его разбаловал весельем, которое приносил с каждым своим появлением. Ну а что, Марит сам виноват, что Джин привык, нечего было постоянно приходить сюда. А теперь Марит там, в сопротивлении, воюет, ему некогда. Ну а Джинну просто скучно. Странно, все предыдущие тысячелетия, до первой встречи с Маридом, ему жилось очень даже неплохо, духа в полной мере все устраивало. А Марит такой шумный, такой болтливый, надоедливый и просто раздражает. В первое время Джин мечтал, чтобы этот парень потерялся где-нибудь, желательно навсегда, и даже те 800 лет его отсутствия, что волшебник провел в другом мире, давались Джинну относительно легко. А теперь на тебе, заскучал без своей персональной головной боли. Куда катится этот мир? На секунду какое-то странное чувство заставило Джинна встрепенуться, но оно исчезло так же быстро, как и появилось. Джин пытался понять, что это было, однако результаты были, то есть их не было, поэтому синий дух вернулся в свое апатичное состояние. В следующий раз Джин вздрогнул, когда услышал истошный вопль Интисар, раздавшийся недалеко от того места, где Джин ничего не делал. Так, ему никто не указ, ясно, что хочет, то и будет делать, и если он ничего не хочет, значит, ничего делать и не будет. Поначалу дух просто наблюдал, как волшебница надрывает голосовые связки, вместо того, чтобы просто обернуться. Но когда он понял, что орать брюнетка может еще долго, то решил дать о себе знать. Продолжив тараторить, Интисар выдавала кучу какой-то бесполезной информации, суть которой Джин не особо улавливал и даже делать этого не собирался. Ей вроде помощь требуется, вот только в чем, известно только ей самой. В этот раз Джинна вырвала из мыслей фраза, произнесенная волшебницей, о дуфилах. А вот это уже интересно. Так она об этом говорила все это время, и откуда вообще знает? Прислушавшись, о чем говорит волшебница, Джин нахмурился. «Книга при тебе?» – спросил он тогда. Текст на страницах старой книжонки праведников Джин прочитал за 2-3 секунды, а остальное время лишь делал вид, что смотрит в книгу, а на самом деле опять залез в голову волшебницы, просматривая ее воспоминания, заодно и узнает, что заставило ее так паниковать. С каждым просмотренным в ее памяти моментом, Джин все сильнее хотел взять эту самую книгу в руки и от души треснуть Интисар по пустой голове. Украла каплю из источника, когда эта ходячая проблема умудрилась протянуть свои непослушные ручонки к источнику. Выпила эту каплю и чуть не умерла. Так вот, что это было за странное чувство, несколько дней назад нарушившее апатичный покой Джинна. В тот день он мельком почувствовал огромный выброс силы, спровоцированный силой волшебного источника, но не придал этому значения, а теперь еще и воспоминания стали возвращаться, и в завершении не хватало только случайно найти книгу, где будет упоминаться об Адуффилахе, еще один ключ к воспоминаниям о прошлой жизни. Молодец, просто гениально. Джин всерьез подумывает создать для Марида специальную корону, самую роскошную, самую богато украшенную, самую величественную, сделать на ней гравировку. Заноза в моей заднице, и внизу подпись, от Иллилаха, Давида и Джинна, а потом торжественно водрузить ее на пустую чернобрысую голову. Честно, Джинн уже так устал от того, что все планы летят к черту, что ему уже на все было наплевать. Старался устроить все так, чтобы Марит никогда не столкнулся со своим прошлым, дабы защитить его, а он будто назло все сделал так, чтобы вспомнить. Да и в бездну все это. Джинну надоело, ему даже злиться лень. Не первый день Марида знает, мог бы и предугадать, что все пойдет наперекосяк, так что толку сейчас читать нотации этому упрямому балбесу. Вспоминает, ну и пусть, все равно он уже выпил эту каплю, теперь поздно что-либо предпринимать. Хоть тысячи барьеров на его сознание ставь, все равно вспомнит, раз уж и в этот раз умудрился докопаться. Самое главное не дать ему пересечься с Давидом. Хоть Марит и был сильнейшим в свое время, но прошло 8 столетий, в течение которых Давид совершенствовался во владении магией, так что сейчас, учитывая, что Марит заново начал жить, заново начал всему учиться, узнавал все с самого нуля, шанс на его победу над Давидом крайне мал. Сможет дать достойный отпор, но вряд ли победит. Разница не столько в силе, сколько в опыте. Адуффилах и был тем человеком, который пришел к тебе 800 лет назад. Обалдело воскликнула Интисар. Джинну тогда еще похвалил за догадливость, но в душе громко хохотал над ней. Ситуация была такой, будто ей загадали загадку о ней же, а она еще и думает над ответом. А почему бы еще больше не повеселить себя этим разговором? Но, а как же одержимость, проклятие и все остальное? Скороговоркой напомнила девушка. Этого точно не будет, а то я совершенно не хочу, а тебя никто и не спрашивает. Стой, ты же только что говорил, что этот посох. Я сказал, что никакой дух мертвого не захватит твой разум, но я не говорил, что посох никак на тебя не повлияет. У этого артефакта, указал он на золотой посох в руках Интисар, только один хозяин и другого он не признает, поэтому после Адуффилаха никто так и не смог управиться с ним как следует. Но у тебя есть все шансы. Почему? Право слово, Джин чуть не засмеялся на этом моменте. Почему? Может, потому, что этот посох отличается от остальных тем, что его свойства были изменены, когда и его коснулась энергия другого мира. Марит не имеет связи с Иллилахом, как и его посох, поэтому находясь в руках своего законного владельца, посох может без проблем собирать энергию из окружающей среды и передавать ее Мариду, но другие волшебники связаны с Богом, поэтому свою силу получают от него, а не из окружающего пространства. Тянуть магой напрямую от отца через конкретно этот посох в разы сложнее, чем через любой другой священный посох. Образуется диссонанс. В руках Марида этот посох, как бутылка воды, наклоняешь, и вода, магой, течет тебе в горло без каких-либо проблем. А в руках другого человека этот посох будет работать по принципу тоненькой трубочки, надо будет приложить силы, чтобы вытянуть хоть каплю воды. В итоге, волшебник тратит в два раза больше физических сил, чем потребовалось бы Мариду, что, соответственно, быстрее истощает его. По сравнению с другими владельцами этого посоха, ты больше всех подвержена влиянию Адуффилаха, абсолютно спокойно произнес Джин, сложив руки на груди. И в голосе его не проскользнуло ни капли сочувствия или сострадания, но и безразличия не было. Он словно говорил о какой-то повседневной обыденности. Даже больше, только ты можешь создать связь с ним. Почему я? Вконец обалдела волшебница. Потому что у тебя есть то, чего не было у остальных хранителей посоха, прошептал Джин, очень близко склонившись к лицу обескураженной девушки. До нее, конечно, вряд ли дойдет истинный смысл его слов, но попугать ее очень уж хотелось. Больше всех подвержена влиянию Адуффилаха, бла-бла-бла. Еще бы, что есть у нее для связи с Адуффилахом, чего не было у других. Душа этого самого Адуффилаха. Создать с ним связь, она уже ее создала, когда выпила каплю из волшебного источника и начала возвращать свои воспоминания, о чем Джин прямо ей сказал, опустив слово «свои». Тот хрустальный флакон, который ты наполнила здесь. Выпив каплю из волшебного источника, ты любезно открыла Адуффилаху двери в свою душу. Они поговорили о том, что ей снятся сны, которые на самом деле являются его воспоминаниями о прошлом. Правда, глупышка не может этого понять. Но Джин проникся к ней легкой жалостью, когда узнал, что воспоминания возвращаются не по порядку, а таким образом, что жизнь Марида и Мэдисона перемешиваются друг с другом. Неудивительно, что она запуталась и ничего не понимает. Видеть что-то настолько разное и далекое друг от друга. А потом она просила рассказать ей о ней же, точнее о Мариде. Но даже когда Джин произнес ее прошлое имя, она ничего не почувствовала, имя ей ни о чем не сказала. В дальнейшем дух специально старался рассказывать таким образом, будто говорит о другом человеке, а не о ней, чтобы еще сильнее не напугать ее. Почему? Потому, что ситуация оказалась хуже, чем предполагал дух. Ладно, если бы воспоминания Марида возвращались, но из-за того, что они смешиваются с воспоминаниями Мэдисона, у девушки наверняка голова кругом идет, и Джин искренне восхищен тем, что она все еще в своем уме. Еще бы, считай, сейчас она одновременно проживает три жизни, свою, Мэдисона и Марида, причем жизнь в другом мире сейчас кажется ей чуждой, непонятный, жутко странный, что неудивительно. Даже для Джинна тот мир слишком странный. Давид хорошо постарался, чтобы за прошедшие 800 лет истощить Бога. Но зачем? Плаксиво проныла Интисар, уже отчаявшись что-либо понять. На губах Джинна возникла какая-то удовлетворенная, отчасти даже злорадная ухмылка. Полагаю, он лелеет надежду слиться с тем, что осталось от Бога, чтобы взять контроль над великим потоком, отыскать в нем Марида и подчинить его душу себе, навсегда сделать своим. Мне его даже жаль. Столько столетий старался, чтобы в итоге узнать, что Марида никогда не была в великом потоке. Хотя жаль, слишком сильно сказано. Правильнее будет сказать, что Джин отдал бы многое, чтобы посмотреть на лицо Давида, когда тот поймет, что Марид облапошил всех, кого только можно. Правда, не без помощи Джинна, но духу признания заслуг не нужно, ему хватит просто веселого зрелища. А где же он был все это время? А вот на этот вопрос мне ответишь ты, прищурился Джин, смотря прямо в глаза Интисар, чем немало напугал ее. Что за воспоминания ты видишь? Что-то необычное, странное? Да, догадки Джинна подтвердились. Интисар вспоминает жизнь Мэдисона, причем слишком активно вспоминает. Это опасно. Судя по тому, что услышал Джин, она вспомнила уже многое, но еще не дошла до самого главного, причины ссоры Давида и Марида. А вот когда она увидит это воспоминание, можно бить тревогу. Как она отреагирует на то, что видит саму себя в воспоминаниях 800-летней давности? А, постой, постой, а что же тогда он хочет от меня? Растерянно пролепетала брюнетка. Зачем он показывает мне свои воспоминания? Зачем, и как ему ответить на этот вопрос? Не все сразу, юный человек, осадил ее Джин. Сейчас тебе лучше вернуться домой, ты и так узнала сегодня очень много, обдумай все это как следует. Даю слово, со временем ты получишь все ответы. Несомненно, получит. Возвращение всех воспоминаний, лишь вопрос времени, рано или поздно, но вспомнит все до мельчайших подробностей, может через 5 лет, может через 10, а может и через несколько месяцев, этого предугадать, увы, невозможно. Когда она ушла, Джин погрузился в собственные мысли. Когда он копался в ее сознании, чтобы узнать о некоторых моментах ее нынешней жизни, он увидел то, что его сильно обеспокоило. Уга и Иснан, эти двое беспокоили Джинна. Они любят ее, без сомнения, оба дурака влюбились, но Давид тоже был влюблен, и закончилась эта история весьма плачевно. Как бы и в этот раз подобного не произошло. Они все, конечно, разные люди, с разными характерами и амбициями, совершенно ничем друг на друга не похожи, но Джин все равно беспокоился. Единственный, кто больше других вселял в него немного уверенности, Уралтуга. Он хороший человек, честный, добрый, мягкий, светлый, воспитанный, намного спокойнее, нежели Иснан или Давид в прошлом. Те двое, порывистые, эмоциональные, несдержанные. И в отличие от них, у юного, по меркам бессмертного Джинна, гения никогда ни при каких обстоятельствах не поднимется рука на Интисар. Иснан же может натворить бед на горячую голову, как и Давид когда-то. Джин не хочет сказать, что Иснан плохой, но с ним Интисар надо быть более осторожной, чем с Уралтуга. В дальнейшем у Интисар, видимо, выдалось слишком много свободного времени, потому что она зачистила к Джинну, а он опять не заметил, как за разговорами начал постепенно все больше и больше учить ее магии. Как он и говорил, даст слабину, ее потом пинками отсюда не выгонишь. Но вот когда она назвала его Джинни, опять это глупая Джинни, он ей что, питомец? Интересно, она специально вспомнила именно тот момент, когда впервые, будучи Маридом, решила назвать его Джинни, еще и разрешение спросила. Помнится, Мариду он тогда четко и ясно на человеческом языке сказал, нет, все как об стенку горох. Поэтому сейчас Джин не видел смысла вообще отвечать согласием или отказом. Все равно ведь будет его так называть. Тогда вопросов не имею. Хотя, Джинни, меня кое-что беспокоит, неожиданно произнесла Интисар. Все, что я узнала про Марида, без сомнения интересно и по-настоящему потрясающе, но я не понимаю, почему сейчас? Зачем мне все это? Я имею в виду его воспоминания. Я не понимаю, какая связь между всем, что происходит сейчас, и тем, что было тогда. Да и отношения Марида и Давида не дают мне покоя. Ну не могло быть все так просто, как казалось в начале. Там точно была какая-то маленькая, но невероятно важная деталь, которую мы оба упускаем из виду, но которая и была причиной их ссоры. Однако в воспоминаниях Марида я не видела ничего такого, хотя не осталось практически ничего, чего бы я не знала о нем, разве что всякие мелочи. Мелочи, да, задумчиво протянул Джин, подняв взгляд к небу. Мелочи, ага, как же, эта мелочь стала причиной катастрофы. Ее душа помнит, сколько горя принесла эта мелочь, наверное, именно поэтому это воспоминание чисто инстинктивно было запрятано в самые дальние уголки сознания. Она подсознательно не хочет этого вспоминать, потому что ей тоже тяжело далась ссора с Давидом. Все-таки Марид дорожил им, по-настоящему дорожил. Не смог убить друга, даже зная, что это ставит под угрозу его собственную жизнь. Мягкотелый, возможно, но ведь это не порок. И что-то Джинну подсказывает, что если бы Марид не заболел в то время и одолел Давида в схватке, у него все равно дрогнула бы рука в последний момент. Он же его, можно сказать, вырастил. Несмотря на то, что сам был практически ребенком, Марид всегда считал, что раз он старше, то на нем по определению ответственности лежит больше. Что тут сказать, дурак, но дурак добрый. Интисар все еще ждала ответа от духа, но, к сожалению, он не мог его дать, потому что сам не знал, не мог увидеть, но какое-то нехорошее предчувствие не давало покоя синему духу. Лишь одно он мог сказать точно, обстановка становится крайне напряженной, и это напряжение чувствуется даже в воздухе, не говоря уже обо всем остальном, словно весь мир к чему-то готовился. Хороший это знак или плохой, Джин, увы, не знает. Что-то грядет, хмуро и напряженно произнес Джин. Я не могу сказать наверняка, но произойдет что-то грандиозное, мирового масштаба. Должен признаться, Марид меня временами жутко раздражал, ведь из-за него судьба постоянно перестраивалась, и я был не в силах уследить за ее ходом или поймать какую-то последовательность в ее смене. Все было слишком сумбурно. После его смерти великий поток стабилизировался, и в течение 800 лет все текло своим чередом, стало предсказуемым, но последние несколько десятилетий, с того момента, как Интисар впервые открыла глаза, опять что-то происходит, и я не могу предугадать, что случится в дальнейшем. Я чувствую сильные и необратимые изменения в природе этого мира. Изменения в плохом смысле слова, не знаю. И это правда. Джин вправду не знал. Ты должна покинуть дом. Что? Спросила Интисар, не удержав смешка. Ты должна оставить своих друзей. Да, это будет самое правильное решение. Для нее будет безопаснее остаться в землях источника и переждать надвигающуюся бурю. Произошло слишком много событий, и меня беспокоит то, что все они взаимосвязаны друг с другом, а в центре всего этого крутишься ты. Взаимосвязаны, правильнее было бы сказать, что часть событий точь-в-точь повторяет события, что произошли 800 лет назад, а другая часть соединяет все, что было в прошлом, с тем, что происходит в настоящем. Словно некий круг готовится вот-вот замкнуться, и все эти события в той или иной степени связаны с Маридом. Хочешь, чтобы история повторилась, но уже с тобой в главной роли? Вот что беспокоит Джинна больше всего. Джинни, ты зря поднял панику, мягко произнесла девушка, пытаясь успокоить разбушевавшегося Джинна. В отличие от Марида, я дружбу с психопатами не вожу. Ха-ха-ха. До этого человека только на психопатов и тянет, к сожалению. И что это было за? В отличие, Джин понимает, что она не возьмет в толк то, что и является Маридом, но духа возмущает тот факт, что она считает теперешнюю себя в чем-то лучше себя прошлой. У Джинна новость для этого человека, такой же тормознутый недоумок, каким был всегда, что тогда не смог вовремя заметить чувств Давида, и это привело к бедам, что сейчас не может заметить чувств тех двух волшебников. Но Джин лишь хмыкнул, вслух сказав: «Я бы на твоем месте не был так уверен». Раздавшийся грохот заставил Джинна нахмуриться. Элементали бунтуют. Они уже в третий раз так шумят. Чувствуют приближение хозяина. Когда Джин создавал их, то специально сделал так, чтобы ими могли управлять только два существа. Марит и сам Джин. Никого другого для них не существует. Он заложил это в элементалях на базовом уровне, то есть единственное, что знают эти создания, это исполнение приказов хозяина. У них нет воли, но есть сознание, то есть нет личности, но есть мозги, так что они вполне могут соображать, логически мыслить. Пожалуй, любой волшебник за такой артефакт душу готов был бы продать. Да тот же Уралтуга не устоял бы и слюну пустил на такое достижение в изобретении магических артефактов. Однако, когда Джин делал одним из хозяев Марида, он имел в виду Марида, а не Интисар. Не знал же Джин, что все в жизни сложится вот так, да и не рассчитывал, что Марид вообще вернется. То, что Джин дал право на элементали Мариду, было лишь данью уважения. Парень хотел использовать их для благих намерений, и Джин сделал все лишь в память о нем, не более. А жизнь вон как сложилась. На первое, второе и дальнейшие появления Интисар элементали не реагировали, потому что это был чужой для них человек. Но теперь, когда воспоминания возвращаются к ней, когда все больше и больше начинает проявляться сущность Марида, когда она начинает становиться собой, элементали стали ощущать присутствие хозяина, вот и подают признаки жизни. Но Джин не отдал их ей. Пока она не вернет все воспоминания, Джин не отдаст ей элементали, потому что они не будут подчиняться ей. Они будут слушаться только Марида, полноценного Марида, а не его часть, так что все зависит от нее. Быстрее вспомнит, быстрее получит игрушки. Джинну не жалко, ему-то они были без надобности. Просто как воспоминание о светлой мечте старого друга. Ну да, увлекся немного, до 5 миллионов дело дошло, но в свое оправдание Джин с уверенностью заявляет, что он не виноват. Втянулся в творческий процесс, любой кузнец, художник, музыкант или скульптор его поймет. Следующие дни шли своим чередом. Джин тренировал Интисар, временами позволяя себе немного зверствовать, без передышки гоняя волшебницу. Это ей за все его потраченные на нее нервы, а отсчет ведется с момента их самого первого знакомства. Да-да, того, которое было 800 лет назад. Когда волшебница уходила к своим ребятам, Джин отдыхал, наблюдая за миром и в частности за Давидом. Тот пока не делал ничего, что могло бы вызвать настороженность. И в один из вечеров, как обычно наблюдая за всем на свете, кроме Интисар, Джин чуть не подскочил на месте. Он видел, как Давид пошел к покоям Марида, вошел в них, чего не делал последние 500 лет, а потом нашел на ковре посреди комнаты священный посох, принадлежащий Энтисар, который секундой позже исчез прямо у него из рук. Джин чуть снова не спалил все вокруг себя. Какой черт дернул ее? Завалиться туда? Проклятие, это плохой знак. Это очень плохой знак. Как бы эти двое не встретились ненароком. Давид изначально планировал, что Соломон одолеет его в схватке, и спасибо Мариду за то, что он опять изменил судьбу, и синеволосый волшебник дожил до этого дня, тогда как, следуя изначальному варианту будущего, до возвращения Марида, Соломон должен был быть убит еще 2 дня назад. Но, если все изменилось так, что Давид и Соломон имеют возможность столкнуться в схватке, где гарантия, что это действительно произойдет? Где гарантия, что Давид вообще пересечется с Соломоном, а не с Маридом? И Джинну совершенно не нравится, что завтра, день, когда все произойдет, в то же время является годовщиной того дня, когда Иллилах спустился к людям и подарил им магию. Весь день Джин был сам не свой. Оставить Сетту и Энтисар на базе – идея неплохая. До этой базы вообще никому нет дела. Давид нацелен на Соломона, а праведники следуют за ним, так что есть шанс, что Энтисар и Давид не встретятся. Но кто ж знал, что этому идиоту взбредет в голову идея раздраконить Соломона еще сильнее, и он отправится атаковать первым делом базу. Открыв окно в мир, Джин смотрел. Они атакуют базу сопротивления. Ну, куда ты вмешиваешься? Что же тебе в том тренировочном зале не сиделось, глупая? Вот и встретились. Проклятие. Неужели этого нельзя было избежать? Что есть судьба, что нет, все равно некоторые события происходят так, как и должны были произойти. Марит меняет ход судьбы, но переиграть Бога – задача не из легких. На одно его действие он создает целую цепочку событий, которые даже в таком случае подвели бы все к тому финалу, который устраивает Иллилаха, а Марит опять все портит, а отец опять выстраивает ряд новых событий, и снова Марит все портит, и снова Бог, и снова, и снова, и снова. К чему все это приведет в итоге? Загадка, наверное, даже для Иллилаха, не говоря уже обо всех остальных. Вновь посмотрев в окно, Джин усмехнулся, слушая мысли Давида. Что, не ожидал когда-либо увидеть это лицо вновь? Ты, не веря собственным глазам, произнес Давид. Да, такого исхода Давид не ожидал. От слова, вообще, он вновь видит ее. Даже Мариду он так не удивился бы, как ей. Те же глаза, что не раз испепеляли его гневным взглядом. Те же волосы, к которым он мечтал прикоснуться, зарыться в них лицом. То же лицо, которое он готов был без устали покрывать поцелуями. Та же женщина, о которой он когда-то грезил днями и ночами, не имея права прикоснуться к ней. Давид застыл на несколько секунд, не смея шелохнуться, не отрывая взор от этой женщины. Это просто невозможно. Как? Кто она? Это опять тупая шутка? Или Бог решил поиздеваться, даровав одному из детей этой эпохи внешность некогда любимой Давидом женщины? Совпадение или чья-то издевка? Возможно, и то, и другое, тихо произнес Джин. Когда он создавал этот сосуд, то не преследовал цели ковырять старую душевную рану Давида. Джин поступал так, как считал нужным, не более, но в то же время краем сознания понимал, что если волшебник ее увидит, старые раны так или иначе дадут о себе знать. «Энтисар, берегись!» – послышался крик Сетты. «Так тебя», – медленно заговорил Давид с легкой иронией в голосе, – «зовут Энтисар, с ума сойти, даже имя, Энтисар, Энтисар, Энтисар, его Энтисар, нет, это очередная ложь, его Энтисар никогда не существовало, она была лишь магической куклой. Давиду наплевать, кем является женщина, стоящая перед ним, ему вообще до лампочки, кто или что она, зачем она тут, наплевать, если она совершенно другой человек, не имеющий никакого отношения к тому, что было в прошлом, то ей же хуже, пострадает просто так, но она пожалеет о том, что родилась с этим лицом. Продолжайте, послышался громкий приказ Давида, уничтожьте этих грешников, а той женщины, посмевшей направить на служителей господа свой священный посох, я займусь лично.